На фоне фиолетовой галактики белая надпись «Dust». Ниже мелким шрифтом «A Gunpowder and Sky Company». Красный энергетический шар. Надпись «Singular DTV». На переднем плане облака. Белая надпись DOV на черном фоне расплывается и появляется расшифровка «Depth of Field». Появляется стилизованный белый ураборос, змея, кусающая свой хвост. В центре надпись «The Realm», ниже «A Brand Studios Company». Человеческая фигурка с черным шаром на голове стоит перед белой стеной с логотипом «Ground Control». Шар подключен в розетку. Логотип мигает красным. Gunpowder и Sky представляют. Сквозь грязные иллюминаторы видны две планеты. Зеленая поменьше, оранжевая большая. Большие старомодные наушники зеленого цвета. Уходил. Девочка в наушниках пишет ручкой в блокнот на неизвестном языке. Уходил. За ним. Зачеркивает страницу. Мне так. Она сидит, поджав губы, и грустно смотрит в мутный иллюминатор. За ним проплывает зеленая планета. Девочке на вид лет 17. Она миловидная блондинка. Ее волосы собраны в хвостик. Сидит в темном космическом отсеке. Последние стартовые челноки отправляются в 4.07 от причала Си. Все капсулы зеленой луны ожидают очереди на прием. Режимы туда и обратно. Новый цикл отправки завершается. В связи с чем центральная линия связи временно заканчивает свою работу. Подготовка. Пристегнитесь. Конец связи. Космостанция на фоне зеленой планеты. Перспектива. Свет ближайшей звезды скользит по техническим конструкциям корабля, освещая его снаружи и внутри. На стенах детские наклейки. Девочка, пригнувшись, входит в трюм через низкий проход. Где ты была? Люк за ней закрывается. Я вышла прогуляться. На койке сидит мужчина в сером свитере с бородой. Я же просил не уходить. Заснуть не могла просто. Капель-то нет. Как у тебя? Он перебирает медицинские инструменты. Девочка вглядывается в рисунок, который держит в руках. Отец закрывает коробки с лекарствами и передает зеленое прямоугольное устройство. Протри, пожалуйста. Вычисти фильтр. Девочка просто кладет перед собой, продолжая смотреть на рисунок. Они сидят в полутемном отсеке с приборами на стенах и тусклыми лампами под потолком. Мужчина крутит ручку прибора. В расписании указано, что этот полет последний. Надо возвращаться, пап. Угу. Ты не сказал, что мы тут застрянем? Не сказал. Недоверчиво смотрит на него, склонив голову. До отстыковки модуля еще 3 цикла работ. Мы все успеем. Времени полно. Почисти метатель. Девочка собирает устройство из многогранной трубы и рукоятки. Смотрит вдоль него, прицеливаясь. Ее белые волосы спутаны, в глазах грусть. Девочка ремонтирует зеленые ретро-наушники, держа фонарик в зубах. Надевает их на голову. Улыбается. Свет выключен. Отец смешивает белый порошок и жидкость. Набирает в пипетку и закапывает себе в глаза. вытирает глаза рукавом, ложится на койку. Смотрит на дочь. Ты так похожа на маму. Когда ты успела вырасти? Она снимает наушники и слушает. У твоей матери отошли воды. И ты родилась раньше срока на Лао. Мы явно не ждали твоего появления. Я даже не знала. Ты была такой крохой. Умещалась вся у меня на руке. Родилась красная, злющая ужасно. И с курчавыми волосами. Я родилась на Лао? Приподнимается на своей койке. А жили мы ведь на Камрее. Мы с ней тогда поехали на отдых. Последний отпуск перед твоим рождением. Надо вернуться. Ты не умеешь плавать. Без этого на Лао никуда. Лететь домой, на Камрею. На Камрею произнести нормально не можешь. Наш дом не там. Но ведь мы жили там с мамой. Совсем скоро. Мы отправимся на землю. Еще поработаем с тобой, но это временно. Прости, что не сказал тебе этого раньше. О чем ты? Отец уже заснул. Из иллюминатора пробивается свет. Эй. Дочка подходит к нему и садится на корточки. Смотрит по сторонам. Находит пузырек с каплями и закручивает крышкой. Аккуратно складывает аптечку. Вид из иллюминатора. На фоне зеленой планеты часть станции с солнечными панелями и пассажирскими челноками. Отец в потемках подползает к будильнику, отключает его. Берет из аптечки таблетки и глотает. Вместе с дочерью начинает собираться. Садятся за приборную панель. Пристегиваются. Отец поворачивает ключ, включая двигатель. Листает журнал, пока не находит нужную страницу. Отец вставляет картридж в широкий слот на панели. Три цикла. Ага. Дочь поворачивает ручку на маленьком квадратном устройстве, которое держит в руках. На экране устройства зеленое деление, переходящее в красное. Мужчина поворачивает тумблеры, жмет кнопки, включаются желтые лампочки. На приборной панели множество рычагов, кнопок и аналоговых экранов. Отец щелкает переключателем вправо-влево, активирует кнопку связи. 2742, запрашиваем отстыковку. Говорит база 2742, прошу иметь в виду, система работает только на отделении челноков. Я в курсе, у вас техлиния сдохла. Мы потом зайдем с другой стороны. Сквозь прямоугольный иллюминатор видна станция. Яркий свет звезды на стекле. Девочка смотрит в небо. Отец дергает рубильник и происходит отстыковка. Станция медленно удаляется. Мужчина клеит на панель бумажку с геометрическими символами. Мигают экраны. Дочь смотрит на удаляющуюся станцию. Та состоит из центральной оси, вокруг которой на стыковочных линиях прикреплены такие же челноки, как и этот. Отец держится за цепочку на шее, прячет ее обратно под кофту. Оба переглядываются. Вращаясь, станция уплывает вдаль. Она все меньше и меньше. Отец с дочерью напряженно глядят на приборы. Он нервно жует жвачку. Она замечает, как погас один из маленьких мониторов. Что это такое? Отец проверяет, нажимая кнопку. За его креслом что-то искрит и поднимается дымок. Оборачивается. Челнок начинает трясти. Черт. Меркнет свет. Вошли в плотный слой. Лампы мигают. За иллюминатором языки пламени на отшивке капсулы. Девочка шевелит губами, как будто молится. Отец изо всех сил выжимает штурками себя. Давай! Еще! Он дотягивается до кнопки и нажимает ее. Выстреливается оранжево-желтый бочек. Отец смотрит в линзу на штурвале. Сквозь нее виден ландшафт планеты в зеленом спектре. Девочка произносит что-то про себя, сдерживая слезы. Резкий рывок и обоих сжимает в кресло. Твою мать, проклятие! Мужчина нервно высыпает таблетки на ладонь и, запрокинув голову, проглатывает. У него черная шевелюра и борода с проседью. Дочь поворачивается к нему. В чем дело? Не знаю. Ушли из курса. Он выключает рубильник. Лампочка гаснет. Возьми. Дает девочке стальной цилиндр-ключ. Они отстегивают ремни безопасности. Проверь, куда попали. Кидает ей бумажную карту. Дочь разворачивает карту и всматривается в нее, сверяя с геометрическими символами на бумажке, приклеенной к панели. Хоть бы еще цикл. Ну или полцикла. Ладно. На карте красные пометки. Эта чертова рухлядь вылетела с курса. Мы здесь. Указывает пальцем на место. Отец наклоняется посмотреть. Мы здесь? Угу. Он водит пальцем по карте, потом откладывает ее в сторону и поднимает взгляд на дочь. Одевайся. А как быть с инструментами? Мы далековато сели. Не беда. Время пока есть. Однако нам надо выходить, чтобы успеть на место. Отец достает припасы из настенных панелей. Зеленый лес, толстые стволы деревьев, папоротники под ногами. Девочка идет в темно-синем скафандре с черными защитными накладками. Сквозь прозрачное забрало на круглом белом шлеме она боязливо смотрит вокруг. Отец стучит ее по шлему и жестом показывает включить связь. Слышно? Слышно. Отлично. Значит, фильтр хороший. Следи за сатурацией. Дочь подбирает карту Земли. Держи. Оставь себе. Я метатель держу наготове. В руках у отца устройство с многогранным стволом. Они направляются в путь. Свет солнца пробивается сквозь кроны деревьев. В воздухе летает пух. Девочка идет с громоздким ранцем. От ее шлема отходит шланг. На груди красная коробочка переговорного устройства. Они идут через высокие папоротники между деревьями, похожими на земные. Привал. Отец и дочь сидят на заросших мхом бревнах и сортируют припасы. Помогают друг другу снять тяжелые ранцы. Девочка возится со шлемом, поглядывая на отца. Лесная чаща. Заросли папоротников. Яма в земле. Здесь когда-то искали урылак. Отец с дочерью проходят мимо. Явно работали в спешке. Девочка останавливается и опасливо смотрит на брошенное оборудование. Чей-то шлем, механизмы и гофрированные трубки. Во время последней экспедиции в лесу бродило много любителей с бурами. Лишь единицы понимали, что делают. В итоге дерьмо повсюду. Он скинул рюкзак и прислонил метатель к дереву. А мы успеем? Без руки, дилетанты. Что-нибудь доставили. Стал коленями на коврик у края ямы. Ага. Подай инструменты и воду. Жестом показывает подойти. Пылинки кружат в воздухе на фоне старых грязных механизмов. Отец смешивает жидкости в термосе. Ножом делает надрез светлым наростем, похожим на гриб. Выливает содержимое термоса в образовавшуюся полость. Оттуда идет дымок. Мужчина достает из пенала скальпель и опускает руку с ним в отверстие. Вот, подержи. Протягивает скальпель дочке. Опускает руку глубже и щупает. Достает белое мягкое яйцо, которое держится на бледной пуповине. Тянет пуповину на себя. Забирает у девочки скальпель. Обрежешь сама? Да. Давай. Прямо здесь, посередине. Дочь перехватывает пуповину рукой и пилящими движениями перерезает ее. Хорошо. Смешай в равных частях и готовь фейзер. Так. На земле разложен походный столик. Стоит металлическая коробка, пенал и чехол с инструментами. Отец надрезает оболочку яйца и поливает его жидкостью из стеклянной бутыли. Девочка смешивает компоненты. Сняв верхний слой, отец держит в руке красную сердцевину. Если пузырь проколоть, выделяется борная кислота. При ее контакте с самоцветом дело обречено на провал. Дочь с интересом наблюдает, как отец препарирует мясной комочек и случайно наклоняет бутылку. Эй! Если фейзер вытечет, мы взлетим на воздух. Будь внимательнее. Сняв следующий слой, она поливает белую сердцевину фейзером. Видишь? Белый налет оплывает, и виден прозрачный драгоценный камень с золотой сердцевиной, похожий на янтарь. Спешка не лучший помощник в деле. За такой камень можем выручить хорошие деньги. Сорвать как минимум несколько тысяч. Может, даже 10. 10 тысяч? Ага. Этих денег хватит, чтобы полностью погасить заем. Верно? Угу. И попасть на модуль. Если уйдем прямо сейчас, мы точно сможем вернуться со всеми. Почему? 10 тысяч вернут нас на Пагард Бенч, а значит, нам придется снова готовиться к вылету. Мне нравится, Пак. Не говори ерунды. Месторождение, обнаруженное недавно в логове королевы. Совершенно особенное. Там камни в 5 раз крупнее этого, может больше. Каких-то 15 камушков обеспечат нас чистой прибылью в несколько миллионов. Вот это я понимаю заработок. Если мы опоздаем... Это даже не обсуждается. Туда... Нам больше никогда, никогда в жизни не представится подобный шанс. Мы что-то засиделись. Наполняем емкости и сваливаем. Набирая воду, девочка смотрит на растения с белыми усиками в реке. Отец стоит вдалеке. Дочь медленно бредет по лесу, неся перед собой бутыли с водой. Кто-то приближается. Вижу 2 вооруженных мужчин. Режим молчания. Отключи микрофон и замри. При первой возможности я выйду на связь. Она нажимает кнопку на передатчике, скидывает квадратный рюкзак на землю и крадется между деревьями. Привет, что ты тут делаешь? Я только прибыл. Проходил мимо и заметил тут старое месторождение. Любопытно. Парни, если вам нужны фильтры, пища или что-то еще... Здесь давно никто не ходит без спроса. А я взял и рискнул. Не смог удержаться, это же быстро. Он не местный. Возвращенец. Ну да, вернулся, чтобы не бегать со всеми в спешке. Наблюдает, как 2 в скафандрах обыскивают отца. Что это он делает? Ты серьезно спрашиваешь? Говорю же, я только прибыл, я пустой. Да я-то верю, что ты порядочный. А вот мой напарник захочет убедиться. Он убьет меня, если отпущу тебя, не проверив. Я, кстати, забыл спросить. Твое имя, приятель? Дэймон. Рад познакомиться, Дэймон. Я Эзра. Передать не могу, до чего подряд. Такие неожиданные встречи. Тут так давно никакой движухи не было. Скука смертная. Откуда ты прибыл, Дэймон? Ниоткуда. Как поэтично. Думаю, ты старатель. Сезонный? Вольно-наемный. Ты не похож на фрингера. Мне нужны вон те. Повторяю, да, я пустой, тоже. Я только высадился. Ты не понимаешь? Брось, Дэймон. А чего тут понимать? Отца толкают на землю, ударив по ногам. Дэймон, мы и правда поначалу обрадовались, но шутки в сторону. Пора говорить на чистоту. Не буду врать. Твое появление конкретно разочаровало нас с напарником, так что мы требуем компенсации. Это ясно? Так как ты попал сюда, Дэймон? Ничего. Твой корабль. Где он? Хотя корабль — это слишком круто. У тебя, наверное, спусковая капсула, да? Да. Капсула. Прекрасненько. Пусковик, если не возражаешь. Где он там? Эзра держит ногу на горле. Лучше не вынуждай меня, Дэймон. Иначе не гарантирую, что дело не дойдет до крови и тяжких увечий. Отвали! Не трогай! Эзра достает бластер. А если отдам вам ключи, вы меня убьете? Нет, в этом нет необходимости. Мы без убийства легко выбьем из тебя ключики от твоей чудо-техники. Считай, что у тебя отличный шанс отдать их миром и не спорить с дядей. Дочь следит, спрятавшись за деревом. Отец с трудом приподнимается. Встречное предложение. Неожиданно. Слушаю. Моя цель не разведка, а заготовки. Эзра задаченно наклоняется к нему. А чего ты так долго в загадки-то играл, а? Повезло тебе. Я от рождения любопытный. Только будь осторожен и не вздумай шутить со мной. Есть уточненное место залегания россыпи Аурилака. По моим расчетам, крупнее еще никто не находил. И где же оно? В логове королевы. Неправдоподобно. Меня наняли странные типы, что наткнулись, по их собственным словам, на залежь камней размером с турбину. Они прибыли с каким-то конвоем и случайно обнаружили месторождение. Они разбили там лагерь. И ждут диггера. Вот как я и заполучил этот выгодный контракт. Если будем втроем, да еще с оружием, сможем накопать себе камешков. Мы здесь не видели никого. Где они? Я тебе этого не скажу. Но могу отвезти туда. Хорошо. Хотелось бы тебе верить. Скорее из любопытства, а не из здравого смысла. Но, Дэймон... Берегись, если россказни о сокровищах не более чем повод сбежать от нас. Протянув руку, помогает Дэймону подняться. Хлопает по плечу. Поделим пополам. Но нас же трое. Поделим на троих. Это будет справедливо. Ладно. Оденься-то заманчиво. Девочка тяжело дышит. Отец, собирая вещи, поворачивается к негодяям спиной. Ты слышишь? Да. Короче, когда мы уйдем, бери метатель и двигай за нами. Следи за мной до контрольной проверки. Как только они остановятся, будь наготове и целься в того из них, который больше. Запомни, по выстрелу на каждого. Усекла? Дочь следит за сборами бандитов. Ты поняла? Я не слышу ответа. Тебе ясно? Ясно. Негодяи подходят к Дэймону, и они уходят втроем, включая громилу в массивном черном шлеме. Девочка осторожно подкрадывается к месту, где только что стояли взрослые. Собравшись с духом, она подбегает к дереву и поднимает метатель. Опустившись на одно колено, заряжает оружие. Встает и бросается в погоню. На полусогнутых ногах девочка медленно крадется сквозь заросли папоротников. У тебя снаряжение какое-то странное, древнее. Ты один работаешь? Семейный подряд. На орбите был базовый лагерь. Круто. А мы по прибытии устроили полный шмон. И грузотранспорта тут не видели, как в фильме ужасов. Наемники, говоришь, да? Лично я разговаривал с ними 100 лет назад, когда рейдеры Кребена мочили групповые экспедиции. Этих нанял Караклан для проведения каких-то там обрядовых казней. Караклан? Тусишь с подобными типами? Это же грязные кровожадные ублюдки. Резко выскочив из-за повального дерева, она встает и целится в налетчиков. Дэймон выхватывает у Эзры бластер. Бросай! Бросай! Скажи ему бросить! Брось, говорю! Громила в шлеме нехотя опускает огромную пушку. Отошел! Назад! Такого я еще ни разу не видел. За все время пребывания на зеленке. Это же девочка. Она продолжает уверенно целиться. Эзра стоит с поднятыми руками. Дэймон, я тебя недооценил. Прости, ошибся, я дурак. Ладно, снимайте рюкзаки. Вы оба. Снимают. А теперь садитесь. Вон там. Оба опускаются на землю. Девочка держит их на мушке. Дэймон обыскивает рюкзаки. Дэймон! Значит, нашим планам конец? Я прям бредить стал теми сокровищами из логова, Дэймон. Громила молча наблюдает через черное забрало массивного квадратного шлема. Дэймон находит белый чемоданчик. Протягивает его Эзри. Открой его. Да ладно, не парься. Ты смело можешь забрать себе все эти сказочные трофеи. Но если твоя история про месторождение правда, там сущая мелочь. Папа, давай уйдем. Девочке страшно. Прислушайся к ней. Еще пока не поздно. Отец упирает бластер прямо в шлем негодяя. Открывай. Все замерли на месте. Эзра переводит взгляд с Дэймона на девочку. Возится с замком. Как не стыдно, Дэймон. Укоризненно смотрит на Дэймона снизу вверх. Могли бы разбогатеть вместе. Протягивает кейс. Отец отходит на несколько шагов. Ставит его на землю, осторожно открывает и улыбается. Внутри драгоценные камни. Громила резко встает, поднимает огромную пушку. Дэймон стреляет уже из бластера. Девочка из метателя. Монстр успевает сделать выстрел. Громила и Дэймон падают одновременно. Налетчики и девочка смотрят друг на друга. Она пытается перезарядить метатель, но он резко опускает руки и выхватывает бластер. На секунду замерев, девочка бросается бежать. Эзра некоторое время стоит, направив бластер в заросли. Потом пожимает плечами и опускает оружие. Подходит к смертельно раненому Громиле. Отводит в сторону его бластерную пушку. Садится на колени. Устало опускается на землю. Услышав кашель, оборачивается и снова встает. От его шлема по земле волочится шланг прямо к рюкзаку. Эзра подходит к Дэймону и стреляет в лежачего. Девочка несется через лес. Ее белый шлем мелькает между деревьями. Сквозь заросли видно, как она сидит, пытаясь перевести дыхание. Прислонившись спиной к стволу, направляет взгляд в небо и тяжело дышит. Включает переговорное устройство. Девочка пытается идти через заросли заросших мхом высоких деревьев. Возвращается к спусковой капсуле. Поднимается автоматическая дверь. Девочка заходит в каюту. Садится в кресло пилота. Отсоединяет кислородный шланг и снимает шлем. Из кармана брюк достает ключ, металлический цилиндр, который дал ей отец. Вставляет его в разъем и поворачивает. Загорается желтая лампочка. Вставив в лоток картридж с координатами, девочка смотрит журнал. Поворачивает рубильники согласно инструкции журнала. Включает тумблеры. Сразу оживают все экраны и лампочки. Будет на цифровой клавиатуре коды журнала. Ее волосы растрепаны. Она пристегивается. Позади кресла снова идет дым, заполняя всю каюту. Девочка снимает ремни и встает проверять поломку. Теперь она растерянно стоит снаружи капсулы, из которой валит дым. Стараясь не заплакать, поднимает взгляд к верхушкам деревьев. Сквозь кроны деревьев виднеется голубое небо. Девочка лежит в наушниках и листает свой блокнот. Между страниц находит фото. На фото женщина на фоне моря с младенцем на руках. Девочка обыскивает ящички в стенах. Находит пакетик с едой. Пробует. Открывает настенные панели, роется внутри. Достает папины таблетки. Разжевывает. Движется под музыку, продолжая жевать таблетку. Кидают желтые пакеты с едой в стену. Они прилипают. Через иллюминатор струится яркий свет. Подумав, девочка достает из кармана хронометр. Упаковывает вещи в небольшую светлую сумочку. Кладет туда документы и застегивает молнию. Звук шагов снаружи насторожил ее. Подбегает к метателю и, вооружившись им, прячется за креслом. Трясущимися руками вставляет батарею метателя в зарядное устройство. Крутит ручку, как делал отец. Зарядив батарею, вставляет в оружие. Направляет его на вход в каюту. Ждет, пригнувшись за креслом. Медленно поднимается дверь. Пригнувшись в низком проеме, заходит Эзра с бластером в руке. Девочка стреляет и ранит его. Судорожно перезаряжает. Эзра вырывает у нее оружие от пояса в сторону. Падает на пол и с трудом стаскивает шлем. Поднимает бластер, панически оглядываясь. У тебя аптечка есть? Эй! Аптечка есть? Девочка неуверенно встает и проходит мимо раненого. Резким движением выхватывает у него бластер. Целится. Ее палец дергается на спусковом крючке. Стрелять будешь? Ты убил моего отца. Ну да. Это было, не спорю. Она медлит, отводит глаза. Стреляй же, детка. Убить или не убить? Третьего не дано. Собирается с духом, сжимая бластер в вытянутых руках. Вот как мы поступим с тобой. Ты отведешь меня на корабль и доставишь на стыковочную орбиту к транспортному судну. Если сделаешь это, я тебя не убью. По-моему, отличная сделка. Ты убил моего отца, так что это щедрое предложение. А иначе тебя ждет смерть, и учти, что я убью тебя с легкостью. Сначала аптечка, потом договор. Девочка нервно закусывает губу, смотрит влево. Достает из шкафчика аптечку, швыряет ему. Эзра рывками подползает к аптечке, открывает ее, снимает перчатку, достает оранжевую коробочку. Зубами снимает крышку и высыпает белый порошок на раненое плечо. Потом берет оранжевый предмет, похожий на пистолет. Девочка настораживается. Но бандит с помощью этого устройства заливает свою рану пеной. Отодвигается в угол, глотая все таблетки из баночки. Без шлема видно, что у него взъерошенные черные волосы и круглое лицо с прищуренными карими глазами. Оттягивает ворот своего скафандра. Бьется затылком о белую стену каюты. Все это время девочка стоит, держа нацеленный на бандита пистолет. Предложение. И правда дельное. Честно, я был бы трижды счастлив принять его, но есть одно обидное обстоятельство. Мой корабль. У тебя нет корабля? Был, конечно. Но с его командой произошло неприятное событие из-за Аурелака. Из-за него все заболели. И теперь его нет. Как говорится, мы с тобой в одной лодке. Не могу сказать, что рад видеть твою сгоревшую капсулу, ведь, по идее, она могла бы стать и моим спасением. Она подходит ближе, собираясь выстрелить. Тихо, тихо, тихо. Так, стой. Хватит, опомнись, девочка. Выслушай встречное предложение. Не думаю, что я хочу его слушать. Как ты планировала вернуться домой? Ты хочешь домой, верно? Это не... Я тебе не скажу. Наемники. Они ведь не выдумка, так? Как и логово королевы. Эзра кивает головой и ухмыляется. Ты что, собралась бежать к ним? Слушай, я знаю, как сладок вкус мести. Я и сам часто не отказывался им насладиться и крайне редко о чем-то сожалел. Но в данный момент, милая, ради нашего общего спасения есть выход лучше. Мы пойдем к твоим торговцам. Я прикинусь старателем. И мы ограбим это чертово логово. Хочешь провести меня? Скорее помочь. Защитить тебя. Я ведь взрослый мужчина. Девочка еще ребенок. Одна попадает в лагерь нечистых на руку торговцев. Преступников. Что дальше? На жалость будешь бить? У них ее нет. Это алчные спекулянты. Тебе придется им что-то предложить, иначе они сами возьмут и отнимут твою. С чего мне тебе доверять? Это ведь ты напал на нас. Мы тебя не трогали. Так бывает, девочка. Если полна решимости обвинить меня в вымогательстве, что ж, мне тебе ответить нечего. Ты убил моего отца. Спокойно, я докажу, что Дэймон сам покончил с собой. Мы пытались сбежать. Он хотел меня ограбить, хотел забрать мои камни. Детка, наша работа – это адская штука. А тебе, как его дочери, я выражаю сожаление, что стал участником его гибели. Он собирался забрать мою добычу. Всем очевидно, что такие действия требуют адекватной реакции, и твой отец знал это. А если нет, тогда ему нечего было сюда соваться. Ты убийца. Ну да, конечно. А ты кто? Мы действовали в рамках самообороны. Ничего личного, птичка. Утомил. Я твой путь домой. Ты меня утомил. Мы с тобой могли бы разбогатеть. Девочка, раздумывая, смотрит в сторону. Делим поровну. Конечно. Но есть проблемка. У меня фильтр сдох. Придется на одном. Показывая фильтр, стучит по нему пальцем. Они идут по лесу вдвоем, соединенные одним кислородным шлангом. Девочка ступает сзади, направив на него метатель. Как тебя зовут? Эздра оборачивается. На нем снова коричневый шлем. Девочка смотрит из-под лобья. Эзра тянется за картой в руках у девочки. Не возражаешь, если взгляну? Я разбираюсь в картах. Что тебе о них известно? Когда они прибыли? Сколько их там? Я не в курсе. Он тебе ничего не рассказывал? Дурацкая была тактика держать тебя в неведении. Да? А ты бы все выложил? Истинное партнерство держится на откровенности и полном доверии. Как у вас с тем парнем? Номер два был моим помощником, а не напарником. Твой отец относился к тебе так же. Хватит трепаться о моем отце. Остановившись, Эзра обернулся к ней. Девочка перехватывает бластер в левую руку и смотрит карту. Имя-то скажешь? Иначе придется дать тебе кличку. По зеленому листу ползет местное насекомое, выглядящее как золотистая шипастая гусеница с головой кузнечика и одним усиком. Эзра пристегивает фильтр к поясу девочки. Та недоверчиво оглядывается. Будешь номером три. Поаккуратнее с клапаном. Рукой придержи. Теперь ее очередь пристегивать фильтр сзади его скафандра. Спасибо. Прикоснувшись рукой к ране в правом плече, Эзра смотрит на пальцы. Они продолжают путь. Расскажу тебе про тоннельных крыс. Во время спаривания они выделяют особую гормональную жидкость. Не помню, как называется, но она чертовски липкая. Замыкает электрику. И вдобавок ко всему пахнет так же омерзительно, как застарелая человеческая моча. Может, помолчишь? Короче говоря, мы сорвали на корабле все панели и убивали тварей по две за раз. О, устроили там жуткую кровавую баню. А логово их так и не нашли. Споткнувшись, девочка роняет бластер, но быстро нагибается за ним. Испуганно смотрит. Рано или поздно придется мне довериться. Не стой. Делает оружием жест, чтобы ее спутник шел дальше. Он пальцем показывает обойти дерево, за которое зацепился шланг. лезут вдвоем вверх по склону. Деревья, поросшие мхом, упавшие стволы и много зелени. Эзра спотыкается. Тяжело дышит и устало опускается на бревно. Что с тобой? Дай мне минуту. Девочка подходит ближе и смотрит на хронометр на руке. Заметив что-то в чаще, она направляет туда метатель. Эзра поворачивает голову в ту сторону. Это Сейтор. Опусти метатель вниз. Похоже, нас окружили. Что? Сказал же, опусти его. В чаще фигура. Он подходит ближе. Никакого проявления агрессии. Темная фигура приближается. Брось его. И руки подними. Что? Быстрее. Зачем? Быстрее. Живо. Девочка нехотя кладет метатель на землю. Эзра поднимает руку и машет. Девочка поднимает руки вверх. Незнакомец скрывается за деревьями. Девочка нагибается за метателем. Пойдем за ним. Зачем? Мне кажется, что в рану попал яд. Пыльца. Она попала туда, и рана загноилась. Сейтеры — это религиозные поселенцы и дотошные мусорщики. У них наверняка можно достать бинты и лекарства. У нас совсем нет времени. У нас нет выбора. У тебя нет. Эзра показывает белый гной на пальцах. Они смотрят друг на друга. Так пристрели меня. Поворачивается к ней спиной и идет за Сейтаром. С трудом ступая между молодых елей, Эзра останавливается перевести дух. Фигура мелькает за поворотом. На фоне хижины из палок фигура в черной броне и шлеме поднимает руку. Эзра с девочкой останавливаются и глядят на двух отшельников. Один из сейтаров показывает жестами. Эзра проводит пальцем по стеклу шлема и показывает 5 пальцев. Исаани Лангу! Что нужно? Рана никак не проходит. Видно, из-за неправильного лечения. Загноилась и болит. Я надеялся, что у вас есть сок. Большой и маленький сейтары переглядываются. Сок есть. Спасибо вам. Мы невероятно благодарны. Нет. Стой на месте. Я думал, вы захотите с нами обменяться. Нет. Метатели. Да, вполне объяснимая мера предосторожности. Мы сейчас спрячем их в лесу и вернемся сюда уже без оружия. Скажите, такой вариант приемлем для вас? Вполне. Идем. Девочка с Эзрой прячет оба метателя. С длинным стволом, похожим на ружье, и одноручный, напоминающий пистолет с круглой батареей. Маскируют ветками. Их заводят в юрту. Когда-то я был таким же, как ты. Прибыл сюда на поиски Аурилака. Но тот человек давно погиб от пыльцы. Окрепнув и обретя сверхспособности, материалистам не постичь этого. Седой темнокожий отшельник переводит взгляд с кашляющего бандита на испуганную девочку. А сейчас наш сын сыграет для вас. Протягивает инструмент длинноволосому мальчику. Тот начинает играть, вращая ручку. Все сидящие в юрте переглядываются. Девочка смотрит то на белого женоподобного мальчишку с черными губами, то на бледную женщину, лежащую на полу. Кроме старика и его сына, внутри еще двое сайтаров. Поцеловав свою ладонь, темнокожий отшельник прикладывает ее ко лбу сына. Эзра натужно улыбается. Это было прекрасно. Гостям приносят поднос с металлическими кружками. В них неаппетитная жидкость, которую Эзра жадно выпивает. Сок. Он полезный, очищает от пыльцы. Девочка осторожно пьет сок. Кривится. Спасибо, вы очень любезны. Что ж, вы сами видите, что у меня травмировано плечо. Было бы хорошо промыть рану магическим соком. И, честно говоря, нам бы очень пригодились бинты для перевязки. И фильтры, если у вас есть, вы можете поделиться ими. Мы же в обмен на ваше подношение готовы выплатить компенсацию в равной степени щедрую. Длинноволосый мальчик ставит на пол миску с лекарствами и берет пластиковый кейс. Вот что мы предлагаем вам. Эзра открывает замки, поднимает крышку. Внутри 9 драгоценных камней. Это аурелак. Простите, но я что-то не понял. За нее. Это смелое предложение. Так предопределено. Просто алчность затмила тебе глаза. Но это неизбежно, поверь мне. Девочка должна переродиться по моему образу. Вот что привело вас сюда, а не аурелак. Зачем она нужна вам? Мы лишились матери. Кивает в сторону мертвой женщины. Суета закончена, и нам пора восстановиться. Течение почувствовали нашу потерю и прислали вас, чтобы восстановить баланс. Девочка резко выбегает из юрты и мчится в сторону леса. За ней бросается сайтар в противогазе. Девочка цепляется за корень и падает. Отшельник прижимает палку к ее шее. Девочка вырывает кислородный шланг у сайтара. Тот падает. Скачив на ноги, она убегает прочь. Эти до тайника с метателями, девочка забирает их. Она идет по лесу, спускаясь вниз со склона. Перелазит упавшие стволы, ориентируется по компасу. Бредет по луне. Раскрыв сумочку, девочка присела и роется в ней. Не найдя пищу, обреченно смотрит в небо. Насторожившись, поднимает оружие и медленно крадется. Присела за деревом, прислонившись спиной к стволу. Резко выскочив из-за дерева, направляет метатель в сторону источника звуков. Это оказываются шевелящиеся наросты на земле, похожие на морские полипы. Из полипа вверх поднимаются споры. Девочка устала, бредет через бурелом. Обессиленно опускается на землю. Из-за горизонта видна планета. Она оранжевая, занимает почти все небо. За лесом начинается пустыня. Девочка падает на колени и проверяет запасы кислорода. Отчаявшийся человек пытается заключить сделку с теми, кто по какой-то нелепой случайности тут остался. Я не шучу, правда. Если здесь кто-нибудь есть, прошу, отзовитесь, мне нужна помощь. Если здесь кто-нибудь есть, не сомневайтесь, лучше помогите. Она возвращается в лес, замечает там большую красную палатку и подкрадывается к ней, замерев перед входом. Открывает молнию. Настороженно заглядывает внутрь. Кто-то нападает на нее из засады. Отбирает метатель и толкает его. Потом нападающий застегивает вход и оборачивается. Это Эзра. Он кладет оружие на стол. Помимо стола в палатке две двухэтажные кровати. Давай, снимай свой шлем. Дерьмово выглядишь. Сняв шлем, девочка смотрит на бандита. Она устало сидит на полу. Ее светлые волосы слиплись от пота. Взяв со стола шоколадку, Эзра кидает ее девочке. Ешь давай. Нашел, здесь лежали. Девочка разрывает упаковку и жадно ест. Держи. Протягивает ей метатель. Схватив оружие, она наставляет его на Эзру. Тот лишь устало смотрит, сидя на полу. Ты нужна мне. После твоего побега сейтеры раздумали мне помогать, так что пришлось лечиться самому. Я неумело вскрыл гнойник. Не смог промыть и вычистить черноту из раны. Если мне не отрезать руку, я погибну. Сам я такую процедуру провести не смогу. Ты собирался отдать меня им? Нет. На стене фотография толстого черного мужчины в халате и странным приспособлением на голове. Вокруг фото светится гирлянда. Раскрыв аптечку, Эзра достает шприц. Зубами срывает колпачок и колет в правое плечо. Протягивает девочке прибор для операции, похожий на скальпель. Умеешь этим пользоваться? Все просто. Подготавливаешь вот так. Затем выбираешь нужный режим из пяти. Второй для ткани, четвертый для кости. Понятно? Она кивает. Внимательно смотрит на него. Спасибо. Будет больно? Я Я ничего не почувствую. Быстро, уверенными движениями. Попробуй удалить ее одним круговым срезом. Я сигаретами раньше не пользовался. Покалывает. О, неплохо. Немного напоминает. О, черт. Черт. О, дерьмо. Что? Твою мать. О, черт. О, черт. Тебе больно? Нет, я не знаю. Продолжай, продолжай. Ты молодец. Иди глубже до кости. Девочка делает круговой надрез, держа фонарик в зубах. Скучать буду. Мое основное оружие. Она всю жизнь меня спасала. Была рядом. Всегда наготове. Никаких капризов. Как любовь. Никаких упреков. Извини, это кофе. Ставь четвертый. Когда закончишь, обильно промой обрубок соком и плотно закрой. Ясно? Ясно. Кивнув, она меняет режим и начинает пилить кость. Эзра сидит с несчастным видом. Закончив, девочка снимает жгут. Эзра медленно поворачивает голову и видит на полу свою правую руку, отрезанную по самое плечо. Зачерпнув сок, девочка смазывает культю. Эзра морщится. Взяв медицинский пистолет, девочка заливает лечебной пеной место надреза. Нервы у тебя как канаты. Ты уже делала это раньше? Мне было 12 лет, и мы месяц пахали на сезонной обработке на Джатавалу. Когда большие куски мяса были срезаны, мясники заставляли меня лезть внутрь и собирать органы. Ведь я умудрялась срезать их без единой царапины. Каждую ночь я целый час смывала с волос кровь. Так что это ерунда по сравнению с тем... Есть... Сумерки в лесу. На фоне серого неба и деревьев летают споры грибов и белый пух. А где твой дом? Нет у меня дома. Так значит, ты у нас бродяга. Налетчики девочка идут сквозь чащу. Лучи заходящего солнца освещают путников. Что за книжку ты с собой таскаешь? Девушка с лентой. С лентой? Это роман. Ты роман написала? Нет. Нет, я его переписываю. Ты серьезно ничего не слышал о нем? Знаешь, в этих краях литература в дефиците. Он хороший. Он о том, как компания друзей с детства тусила вместе, жили рядом на Ефрете. Мы видим, как они учатся в школе, чем занимаются после окончания. Клоэ Рэйф мои любимые. А в конце... Ладно, не буду рассказывать, сам прочтешь. Да, похоже, надо будет. Книга отличная. Она пропала при подготовке к полету, вот и приходится восстанавливать. Я пока не закончила. Ты помнишь наизусть? Ни слова в слово. Но помню все главы. Временами я представляю, что тоже живу на Ефрете с ними. Я знаю все, что происходило между написанными страницами. Даже иногда что-то добавляю. Ведь только так я могу бывать в их мире. И для меня они не выдумка. Я даже иногда даже вслух беседую с ними. Девочка улыбается. Думаешь, я странная? Вовсе нет. Просто ты впечатлительная. Когда книга пропала, он сказал, что все к лучшему. Потому что она отвлекает меня от главного, и читая ее, я напрасно теряю время. И не фокусируюсь на деле. На каком еще деле? На разных навыках, которые пригодятся мне в жизни. Может, он был прав. Не читала бы я книжек. Может, он был бы жив. Ты не должна. Не должна думать так. Это скользкая дорожка. Так не годится. Ты можешь во всем винить меня. А лучше думай о будущем. Скоро мы доберемся до места. Меня зовут Си. Очень приятно, Си. Сквозь кроны деревьев видно, как гаснет свет заходящего солнца. Вечернее небо. На фоне огромной красной планеты бегут облака. Хронометр на руке девочки. Си и Эзра зажгли фонари. В темноте вспыхивают два костра. Ну вот, кажется, пришли. Си с Эзра наблюдают за кострами, у которых стоят люди. Один из незнакомцев выстрелил в костер из огнемета, и пламя взметнулось вверх. Держись рядом, не отходи, говорить буду я. Когда придет время копать, будешь помогать. Никогда прежде не работал одной рукой. Без тебя мне не обойтись. Если все получится, будем в шоколаде. Девочка и Эзра с поднятыми руками выходят к людям. Одна из фигур подбегает к пришедшим. Наставляет на них оружие. Забирает метатели. Си и Эзру конвоируют в лагерь. В прозрачной освещенной капсуле сидит голый по пояс мужчина. К его лицу подключена маска с шлангом. На груди висят человеческие нижние челюсти. У костра сидит афроамериканец с красными глазами в прямоугольном шлеме. Сидящая рядом брюнетка с грубым лицом в красном скафандре разглядывает метатель. Дэймон, прибыл копать. Мы добирались сюда долго и с приключениями, так что просим прощения за такое опоздание. К несчастью, буря сбила нас с точного курса. Мы даже собирались вернуться назад, но... Встав, брюнетка повернула ручку устройства на поясе. Включи музыку. Воспользовавшись тем, что ее гости не слышат, она что-то говорит главарю. Сиезра кривится. Главный копатель сверлит их тяжелым взглядом. Опоздал. Я дико извиняюсь, это, конечно, трудно поверить. Одна из фигур в скафандрах стреляет в темноту. Копать готовы? Ну, вообще-то... Перед началом хотелось задать один вопрос. Я буду с вами предельно откровенен. После ошибочной посадки и утомительного пути в нашем договоре возникли незначительные поправки. Мы вынуждены просить о некотором изменении контракта и о пересмотре гонорара. 15 единиц. Речь не совсем об этом. Я хотел попросить еще кое о чем для нас двоих. Если не понял, я говорю о челноке. Нам нужно добраться до транспортника. Я не могу помочь. А мы тогда не будем рыть. Так, стой. Девочка лишь хочет сказать, что челнок – это обязательная часть сделки, и при этом мы готовы уступить тебе 2 единицы. Тут как ни крути, а это огромная компенсация за прыжок на орбиту. Я же ясно сказал, не получится. Места в челноке отданы под груз, и мы не будем добавлять к нему лишний вес. Да брось, приятель. Ну, посуди сам, тут всего-то 1.5 пассажира. В грузовые капсулы. Нам не привыкать, мы продержимся. Они все уже давно забиты. Ну, а водные резервуары? Какая шустрая. По минимуму. А юбка двигателя? Ей не хватит мощности. Ну, а преобразователь? Без него мы не поднимемся. Мой отец как-то соорудил запасную батарею и подсоединил ее к планшету, чтобы челнок держал правильный курс. Брюнетка подходит вплотную к Си, смотрит прямо в лицо. Мы слишком далеко от грузовой станции, так что сделку и обсуждать нечего. Оплата не изменилась. Так что бери свои 15 единиц и начинай копать, пока поезд не ушел. А ваша эвакуация не наша проблема. Ты, видимо, не понимаешь меня. Все уже изменилось. Если не хотите оставлять груз, плевать. Избавьтесь от команды, но найдите способ. Если хотите обрести сокровище. Мы мечтаем выбраться отсюда с момента нашей посадки. Тебе пора взяться за работу, если не хочешь проститься с гонораром и с девчонкой. Толкнув Си, женщина стволом прижимает ее к земле. Я ваш проводник к сокровищам, которых никто из вас даже не видел. Вы слишком долго просидели в этом аду, чтобы сейчас выпустить из рук миллионы. Боюсь, что без нас ваша милая затея гарантированно обречена на провал. Поэтому условия меняются. 13 плюс билет для меня и девочки на ваш шикарный корабль. Или ничего. Решайте. Шеф. Я не хочу прослыть выскочкой, но... Возможно, вспомогательный водород-4 поможет решить проблему с возвращением. И мы не останемся в накладе. Ты молодец, мой мальчик. Резервной тягой можно и пожертвовать в данных обстоятельствах. Твое слово, босс. Ладно. Брюнетка, до этого прижимавшаяся забралом к стеклу шлема Си, встает и отпускает девочку. Выключив Эзри, воздушный фильтр обращается к нему, наблюдая, как тот задыхается. Као ему. Хо. Могу кавис. Включает подачу воздуха. Эзра валится на колени. Си лежит на спине. Сюда. Дамы и господа, за работу. На коже сидящего в капсуле мужчины красный порошок. Странный способ для казни. Что он натворил? Чем заслужил такое? Не знаю. Его прислали в этой капсуле, обсыпанного пыльцой. Нам пришлось тащиться сюда, чтобы бросить его здесь умирать. Такая традиция. Как все запутано. Я тоже так думаю. Но за хороший гонорар я не лезу в чужие дела. мы пришли. Они стоят у края ямы, на дне которой полипы, из которых добывают аурилак. В землю воткнута лопата. Кто-то здесь уже явно копал. Мы нашли ее уже разрытой. Один из наших полез туда первым и лишился руки. Тогда вызвали тебя. Сухие разломы опасны. Но есть один проверенный способ. Эзра простукивает живые организмы ножом. Ну что, рад встрече. Протыкает первый полип. Сипа дает прозрачную прямоугольную бутыль с хейзером. Эзра выливает жидкость в обрез. Оттуда идет дым. Достав из полости белую кожистую сумку, надрезает пуповину. Си кладет добычу на землю. Бережно и с любовью. Эзра аккуратно делает круговой надрез электроскальпелем. Изнутри сочится жидкость. Достает из надреза мясной кокон, пилит его. Скользкий, зараза. Нет. Черт. Кокон сморщивается, из него идет пена. Камень испорчен. Главарь видит это. Не беспокойся, мы попробуем снова. Эзра препарирует второй кокон. Си и главарь напряженно наблюдают. Кокон брыжет прозрачной жидкостью. Эзра бьет по земле кулаком. Была бы вторая рука, я бы взрезал эту скользкую тварь в два счета, а не возился бы тут как последний кретин. Но ты умеешь это делать? Попробовал бы резать ее одной рукой. Ну что ты говоришь? Похоже, ты просто не умеешь вскрывать эти штуки. Минутку. Стой! Подожди. Девушка спускается в яму. Ведя фонариком, перерезает пуповину, достает кожистую сумку. Быстро вытаскивает кокон, начинает медленно пилить. Лопается и портится. Все ясно. Вам только дерьмо откапывать. С меня довольно. Эзра резко впадает с карты и перерезает главарю ахиллесова сухожилия. Подскользнувшись, давай впадает в яму, успевая сделать пару выстрелов. А Эзра окунает его головой внизу полипов и держит. Идет дыму. Кислота разъедает лицо. Выстрелы привлекут внимание остальных. Что будем делать? Без понятия. Со стороны костров подбегают вооруженные люди. Девочка Эзра стоят, подняв руки. Си успевает спрятать бутыль с Фейзером за спину. Жадный болван! Что нам оставалось? Споткнулся, присматриваясь к оболочке. Время поджимает. Без помощника мне не обойтись, иначе здесь... Расплывшая помощница главаря включает ключ. Все хватаются за уши. Нарушенный перекупщик смотрит на ключ. Глазами подает надрез знаки. Брюнетка замечает надрез на трубе главаря. Вскидывает ствол для стрельбы. В последний момент все закидывают внутрь в отверстие гнезды. Взрыв. В воздухе вылет. Эзра и Си подхватывают летатель и бегут. Бегом! Живо! Давай! Забежав за кусты, мужчина и девочка оборачиваются и смотрят на вспышки от выстрелов. Сюда, не здесь! Один из преследователей замечает их, но Эзра стреляет прямо в него. Скинув метатель, подбегает прямой. Бежим! И Эзра бегут в чащу. Ночной лес. На фоне зарева от прожекторов пробегает помощница главаря в поисках беглецов. Беглецы затаились за стволом дерева. Мы разделимся. Для отвлекающего маневра нанесем удар из-под тишка. Ты не струсишь. Я смогу. Ладно. Убегай быстрее. И не останавливайся. Между вами должны быть деревья. Вернешься сюда, как только я ее убью. Ну все, удачи. Все ясно? Ясно, да. Брюнетка крадется уже совсем близко. Так. Эзра отстегивает шланг, соединяющий его с девочкой. Бросается бежать. Помощница замечает это и открывает огонь. Си разбегается, нападает на нее с руку, толкая всех местом. Метатель падает на землю. Завязывается драка. Подбежав к дерущимся, Эзра случайно налетает животом прямо на нож брюнетки. Получив ранение, он включает электроскальпель и раз за разом всаживает его в шею брюнетки, пока Си держит ее сзади. Выкашливая кровь, женщина умирает. Эзра падает рядом. Приблизившись, Си подключает к нему кислородный шланг. Уходи отсюда. Бери пушку и сваливай. Убирайся живо. Проваливай. Подходит к трупу и достает свой метатель. Решившись, Си убегает в лес. Раненый смотрит ей вслед. Вернувшись в лагерь перекупщиков, все останавливаются на краю ямы с полипами. Начинает собирать медикаменты. По ней стреляют. Си направляет метатель на приближающегося противника, но внезапно на него нападает огромный мужик, вылезший из капсулы. Не обращая внимания на выстрелы, гигант забивает перекупщика камнем. Прижимая к груди лекарства, девочка убегает в лес. Раненый Эзра лежит, прислонившись к стволу спиной. Его освещает лежащий напротив фонарь. Возвращается Си. Она обрабатывает его рану содержимым бутылки. Берет медицинский пистолет и задувает ранение пеной. Эзра терпит, стиснув зубы от боли. Давай. Си помогает ему подняться на ноги. Вдвоем они входят в лагерь. Замечают голову гиганта. Тот, поворачиваясь к ним, и встает. Молча смотрят друг на друга. Мужчина и девочка просто проходят мимо, поддерживая друг друга. Они идут к космической капсуле. Вид из космоса на зеленую планету. Сквозь облака видна вспышка взлетающего челнока. Эзра и Си сидят в креслах пилотов. Их глаза закрыты. Девочка поднимает веки и смотрит в иллюминатор на приближающуюся станцию. Свет скользит по ее лицу. Она улыбается. Авторы сценария и режиссеры Зик Эрл и Крис Колдуэлл. В ролях Софи Тэтчер, Педро Паскаль, Джей Дюплас, Андре Ройо, Шейла Вант, Ан Ван Гловер. Продюсеры Эндрю Миано, Крис Вайтс, Скотт Глазголд, Дэн Балгоен и другие. Оператор Зик Эрл. Композитор Дэниел Л. Кей Колдуэлл. На русский язык фильм дублирован студией «Позитив» по заказу компании «IV Production».